Отношения. Я сегодня говорю дочери: какая же ты все-таки вредная. А она мне в ответ: все претензии к производителям. Кто такие подростки, мы поняли. Что происходит с родителями, тоже. Теперь давайте разберемся, как этим настолько разным людям поладить. Начнем с упражнения. Задание первое. Нарисуйте два круга так, чтобы между ними была смежная область. Первый круг — это вы, второй — это ваши дети. Смежной областью будут ваши отношения. Если у вас нет детей, нарисуйте такую схему со своими родителями, то есть один кружок — это вы, второй — ваши родители. Раскрасьте пересечение каким-то цветом. Задание к разделу вы найдете в приложении. А теперь давайте подумаем, почему вы выбрали именно этот цвет. Что у вас с ним ассоциируется? Область отношений с родителями либо болит, либо греет. Если отношения у вас не очень хорошие, вы четко почувствуете болезненный укол, и цвет будет вообще не радужный и не прекрасный. Когда все хорошо, то и цвет приятен для вас, и вы ощущаете, что он вас согревает. Так и происходит. Наши отношения с родителями и детьми либо дают нам ресурс, либо очень больно отзываются в нашей жизни. Мы постараемся сделать все, чтобы отношения были окрашены в самые красивые цвета. Есть такое старое выражение: для танго нужны двое. И в отношениях с подростками оно тоже работает. Ваше поведение и поведение вашего подростка неразрывно связаны, подключены друг к другу. И чтобы вы могли передать ребенку свой опыт, чему-то научить, важно не разрушить отношения между вами. Задание 2. Представьте, что я сижу напротив вас. Расскажите мне, каким цветом вы закрасили область отношений в упражнении выше. А лучше запишите свой ответ. Знаете, почему вы так легко откликнулись на мою просьбу? Потому что у меня с вами нормальные отношения. Я на вас не злилась, не орала, не ругалась. Если бы всю первую часть аудиокниги вы слушали неприятные вещи о себе, то вы даже не дошли бы до этого упражнения. Но так как я все это время бережно создавала отношения с вами, вам было бы несложно выполнить мою просьбу. Запомните простое правило, которое касается любых отношений. Даже если просьба кажется нам дурацкой, даже если нам лень, отношения решают. Мы легче выполняем просьбы тех, с кем у нас хорошие отношения. Воспитывая детей, помните об этом. Если подросток не сразу делает то, что вы просите, или вы никак не можете поймать с ним контакт, возможно, работать нужно именно над отношениями, а уже потом над проблемой. Позже мы еще будем говорить о том, что конкретно укрепляет отношения вообще и доверие в отношениях в частности. Гарантии того, что подросток не попадет в неприятную историю, нет и быть не может. Как и гарантии того, что в неприятную историю не попадем мы, родители. Единственное, чем мы можем себя подстраховать, это хорошими, доверительными отношениями с ребенком и его убежденностью в том, что дома его примут в любом состоянии, в любом настроении, независимо ни от чего. Вот тогда мы в большей безопасности. Дети тоже хотят доверительных отношений с вами. Нужно просто научиться их бережно формировать, а не разрушать. Традиции для укрепления отношений. Далее я приведу примеры действенных традиций, практик, неоднократно проверенных на семьях, с которыми я работаю, и на моих детях тоже. Индивидуальное время. Подростку нужно время, которое вы будете проводить только с ним. Сейчас многие родители, у которых один ребенок, скажут: «Да у меня все время с ним, индивидуальное». Давайте смотреть правде в глаза. Я знаю, что такое все время с ним. Он в своем гаджете, вы в своем. Или вы готовите, убираете, что-то делаете, муж на работе, и никто ни с кем на самом деле не общается. Да, физически вы находитесь вместе. Но это не индивидуальное время, не качественное. А если вы говорите: у меня каждый день с ним индивидуальное время, мы вместе уроки по 3 часа делаем, то это тоже не оно. Как и совместный поход в поликлинику, к примеру. В семьях, где больше одного ребенка, все еще сложнее. Теряется индивидуальность каждого ребенка и появляется некий общий овальчик с надписью «Дети». Чтобы у вас были классные, доверительные отношения, важно, чтобы с каждым ребенком у вас было индивидуальное время, когда вы только его мама или папа. В это время вы будете делать что-то приятное для вас обоих, но особенно для подростка. Индивидуальное время – это четко установленное, регулярное время раз в месяц, когда вы общаетесь с подростком один на один. Конечно, лучше это время выделять каждый день, хотя бы 20 минут. Но такой возможности у большинства родителей нет. Тогда полдня, раз в месяц для укрепления отношений будет достаточно. Но важно, чтобы время было повторяющимся, регулярным. Только тогда это сработает. В моей практике индивидуальное время решало многие проблемы. Суицидальные мысли, астма, плохие отношения с родителями. Всего лишь качественное время, отданное ребенку, когда мы ничего от него не хотим и не требуем хорошо учиться, вести себя прилично, не гулять поздно и следить за оценками. Мы просто выключаем телефон, убираем все кастрюли и заранее договариваемся с кем-то из близких, чтобы они присмотрели за другими детьми. Получится чаще раза в месяц? Отлично. Но я, как многодетная мама, знаю, что это непросто. Например, вы можете выбрать. Первая суббота месяца для старшего ребенка, вторая для среднего и так далее. У нас с сыновьями их день того числа, когда они родились. Например, 13 января – дата рождения нашего старшего сына, 20 февраля – среднего, 1 июня – младшего. Соответственно, их дни 1, 13 и 20 числа каждого месяца. Им легко это запомнить. Когда их число приближается, они его уже ждут, начинают стремиться к контакту и понимают, что все время будет посвящено им. Поэтому заранее обговаривайте. Дорогой сын или дорогая дочь, я очень хочу укреплять с тобой отношения. Я хочу уделять тебе время и делать с тобой то, что тебе нравится. Предлагаю такую схему. То число каждого месяца, когда у тебя день рождения, станет твоим индивидуальным временем. И в этот момент обязательно спросите подростка, а что ты хочешь делать? Не нужно предлагать свои варианты. Давай пойдем на концерт балалаечников. Нет, давайте без давайте, то есть без родительской самодеятельности. Помните, что нужно больше слушать, чем говорить. Узнайте заранее, чем ребенок хочет заняться, чтобы спланировать день. Недавно мой сын сказал, что хочет научить меня играть в Майнкрафт, и мы играли вместе. Со средним сыном мы ходили в клуб виртуальной реальности, потом в кафе, а оставшееся время он решил потратить на совместный просмотр смешных роликов в интернете. Какое бы оно ни было, это наше общее пространство. В нем я не лезу с нравоучениями, нотациями. Мы просто делаем то, что он хочет, и я в это искренне вовлекаюсь. Индивидуальное время станет вашей традицией, которая будет очень помогать в отношениях с подростком. Ребенок каждый месяц будет ждать своего дня. У вас двоих будет время, когда он сможет вам довериться и рассказать самое сокровенное, то, что нельзя обсудить, пока вы в делах или пока рядом папа и другие дети. Песочные часы. Традиция, которую я вам сейчас предложу, укрепляет доверие, учит детей открываться родителям, создает для ребенка безопасное пространство. Для нее вам необходимо купить песочные часы на 5 минут. Они продаются практически в каждой аптеке. Сядьте с ребенком за стол и предупредите о правилах. Вы перевернете часы, и пока песок сыпется, ваш собеседник может рассказывать что угодно. За это вы его не отругаете, не накажете, не осудите. Пока сыпется песочек, молчите, чтобы не услышали. Ничего не высказывайте, не перебивайте, полная тишина. Разрешается только слушать и кивать. Когда верхняя колба часов опустеет, вы говорите одну единственную фразу. «Спасибо, что поделился со мной». И все. Возможно, на первых порах подросток не будет знать, что сказать. Это нормально. Пока песок не досыпется до конца, просто молча смотрите друг другу в глаза. Это тоже бесценно и укрепляет отношения. В моей практике не раз бывало, что подростки начинали плакать и говорить: «Мне кажется, что вы меня не любите». Еще было: «Как я ненавижу старшего брата, он меня мучает». А до этого дня маме казалось, что у детей идеальные отношения. Один ребенок признался, что курит. Дети открываются, когда эту практику вы делаете регулярно, и они знают, что их не накажут. Не обязательно подросток будет говорить о чем-то плохом. Может, ваш ребенок все 5 минут будет говорить, как любит вас, в остальное время он стесняется это сказать. Если вы узнали от ребенка о чем-то опасном, то уже после практики спокойно обдумываете услышанное сами или с другим родителем. Знаешь, я тут такое узнала, давай решим, что мы можем с этим аккуратно сделать. Именно в самом упражнении, когда вы с ребенком, никаких нотаций. Выдержите как-нибудь 5 минут без нравоучений. От этого будет хорошо и вам, и вашим детям. Круг доверия. Эта практика тоже повышает доверие, но уже не тет-а-тет, а в кругу всей семьи. Что делать? Садитесь всей семьей за стол, беретесь за руки. Это и есть круг доверия. Можно даже не садясь за стол. Мы делали этот круг доверия и во время прогулки, и в магазине, где придется. Можете начать так. В этом кругу доверия каждый из вас может сказать все, что угодно. И за это ничего не будет. Все абсолютно безопасно. Если не знаете, когда лучше рассказать что-то сложное, чтобы было уместно, и вас за это не ругали, говорите сейчас. Вас никто не станет осуждать. Конечно, дети сразу не поверят, не начнут рассказывать все свои тайны. У них-то опыт общения с вами уже есть. Подайте пример. Когда я вводила эту практику, я первая села и сказала: «Знаете, мне есть в чем признаться за сегодняшний день. Я сегодня ругалась матом. Я так злилась». Дети удивились: «Ого, можно было так говорить?» Потом муж тоже что-то рассказал о себе. Детей это впечатлило, и они начали понемногу раскрываться, говорить о своих делах. До этого было только «ничего не произошло, нечего рассказывать». Не обязательно каждый день признаваться, что вы ругались матом. Можно просто отметить, день прошел как-то ровно. Ждите, когда ребенок сам начнет откровенничать, а в конце скажите «спасибо, что поделился». Но тут же нужно ввести правила. Ребята, у вас есть возможность высказаться. Если вы что-то утаите, и это всплывет потом, например, от учителей, то разговор будет совсем другой. А в кругу доверия это абсолютно безопасно, никто ругать не будет. Мы дома проводили круг доверия уже много раз. И сейчас наши дети, когда что-то натворили, уже сами просят об этом ритуале. Даже младший сын, когда я забираю его из детского сада, бежит навстречу и кричит: «Мама, мама, круг доверия!» чтобы рассказать о чем-то быстрее воспитателя. Чем чаще вы будете делать эту практику, тем больше будет открываться ребенок, а потом и сам ее инициировать. Это работает в любом возрасте. Но чем раньше вы сможете ввести эту или другие практики, тем легче вам будет. Никогда не рано и никогда не поздно. Вы можете делать круг доверия, даже если вашим детям уже по 35 лет. Он все равно здорово сближает и сплотит семью. 3 радости дня. Это простая практика, которая может стать вашей семейной традицией. Каждый вечер за ужином обменивайтесь впечатлениями, расскажите, что вас порадовало сегодня. Начинают родители. Можно перечислять даже мелочи. Например, первая радость дня для меня, что мы с вами ужинаем дружно всей семьей. Вторая радость дня, что ужин вкусный. Третья радость дня, что сегодня на работе меня похвалили. Подайте детям пример позитивного жизненного настроя. Это всегда пригодится, ведь в нашей жизни много сложностей, неприятностей, тревог, и они естественным образом заполняют наши мысли. Иногда кажется, что день прошел, а ничего хорошего не произошло. Но если вспомнить как следует, сфокусироваться на приятных событиях, можно заметить, что в жизни много хорошего. Едим вместе. Научно доказано, семьи, в которых есть традиция ужинать или завтракать вместе, иметь любой совместный прием пищи без гаджетов и телевизоров, реже сталкиваются с зависимостями у детей и взрослых, в том числе с зависимостью от гаджетов, компьютеров и виртуальной реальности, о которой переживают многие родители. Это несложно, но я, к сожалению, знаю огромное количество семей, которые вообще не принимают пищу вместе. Кто когда пришел, тогда и поел. Никаких совместных трапез нет. В нашей семье правило такое. Ты можешь завтракать и обедать отдельно, но ужин – это семейное мероприятие. И хотя бы на 15 минут мы собираемся все вместе, чтобы пообщаться, уделить время друг другу и обсудить 3 радости дня. Ищите общее. Подростки стремятся отделиться от нас. «Я не такой, как ты. Помните? Да и сами родители повторяют: «Я таким не был». Но очень важно искать в нас и наших подростках что-то общее. Так же, как ежедневно за ужином мы ищем три радости дня, даже если день был не очень простой. В отношениях с нашими детьми важно искать общие черты, что-то, что нас сближает. Чтобы облегчить себе задачу, напишите список из 20 пунктов, в котором перечислите то, что вам нравится, чем вы любите заниматься, какие у вас интересы. Таблицу для заполнения вы также найдете в приложении. Если не можете набрать даже 20 пунктов, это тревожный звоночек. Это говорит о том, что вы плохо себя знаете или что вы к своему возрасту так и не научились находить что-то интересное в жизни для себя. Если вам, взрослому человеку, сложно найти хобби, увлечение, то какие претензии могут быть к подростку по поводу того, что он целыми днями в гаджетах и ничего не хочет? Начните с себя. Узнайте, чего хотите именно вы. Пусть в этом списке будут самые простые вещи. Люблю пройтись по лесу, готовить, заниматься спортом, принимать ванну и так далее. По мере взросления наших детей мы естественным образом отдаляемся друг от друга. Дистанция между нами увеличивается, интересы разнятся, и вот мы уже говорим на разных языках. Но при этом очень важно, чтобы мы сохраняли и берегли что-то общее в отношениях, то, что нас объединяет. Выделяйте время на отношения. Почему я говорю, что нужно поставить эти дела в календарь? Потому что все важное в жизни мы планируем. Поход к стоматологу или поездку в гости к Петровым вы наверняка вносите в приложение «Планировщик» или в календарь. Так поставьте и отношения со своим подростком в расписание. Пусть это будет такая же важная часть вашей жизни, как поставить коронку на зуб. Если вы не выделите на это время, не будете заниматься вашими отношениями осознанно, до них в водовороте других дел руки могут так и не дойти. Выделяйте время на отношения. Я начинаю с этого каждый месяц. 1 числа я сажусь с календарем и вписываю, когда, с каким ребенком у меня индивидуальное время, когда свидание с мужем, когда день крестниц. Я осознанно ставлю в календарь время на отношения с теми людьми, которые мне важны. Делайте это, иначе вы поймете, что занимаетесь чем угодно, кроме ваших отношений. Все эти упражнения станут вашими традициями, но вы можете дополнить их своими. Доказано, что в семье, где есть объединяющие традиции, меньше зависимостей от гаджетов и игр, и даже от алкоголя и наркотиков. Это лучшая профилактика того, чего родители больше всего боятся. Сложные традиции не обязательны. Главное, чтобы они были не такие, как у других. Если вы думаете: вот мы на Новый год елку наряжаем, а на Пасху красим яйца, это не подойдет, все так делают. Ваша традиция конкретно про вас. Например, каждую субботу папа готовит блины на всю семью. Или каждую среду у вас семейный просмотр фильмов. Рекомендую, чтобы семейный день, когда собираются все вместе, наступал хотя бы раз в месяц. В приложении вы можете записать свои традиции в специальном для этого разделе. Чтобы улучшить ваши отношения с детьми, попробуйте посмотреть на них под другим углом. Ответьте на несколько вопросов. Они довольно простые, но в них именно то, о чем мы часто забываем спросить самих себя и близких. Опросник «Анкета для родителей и детей» есть в приложении. Идеально, если дети заполнят анкеты на каждого родителя отдельно. А еще лучше, если вы сами заполните свою родительскую анкету и дадите ее почитать ребенку. Это будет справедливо, ведь в отношениях участвуют обе стороны. Тогда и анкета ребенку не будет выглядеть как допрос. Только будьте добры и терпимы друг к другу. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Если вы сначала зададите ребенку вопросы, а потом будете ругать за неугодные вам ответы, то анкета не сблизит, а отдалит вас. Что разрушает доверие? Общие традиции помогают наладить отношения и восстановить доверие, но они не будут работать, если вы не постараетесь избавиться от того, что работает против отношений. Унижение, насилие. Опросы показывают, что все родители срываются на детей. Кто-то реже, кто-то чаще, но каждый родитель, если его ребенку уже не 3 месяца, так или иначе доходил до ручки. Орал, угрожал, шантажировал. А 77% поднимали руку на ребенка. Я не говорю, что все доходят до избиений, но факт остается фактом. Какие причины? Первое. Родительское выгорание. Это буквально родительская профнепригодность. Как учитель может выгореть, так и родитель может стать профнепригодным. Вы и сами знаете эту ситуацию. Когда мы в ресурсе, отношения с мужем хорошие, ребенок разлил компот на только что вымытый пол, реакция следующая. Возьми тряпку и вытри, все в порядке. Но если мы устали, не досыпаем годами, начинается. Руки у тебя не из того места, никто из вас не ценит мой труд, я тут убираю, а вы разливаете. Если вы в тяжелом состоянии, то для начала нужно устранить его, потому что иначе вы не можете ставить себе задачу не срываться на детей. Второе. Родительские модели. Это так называемые настройки по умолчанию. Если вас в детстве били, эмоционально давили, срывались и орали, то у вас это будет вылезать в отношениях с вашими детьми. Даже если вы себе говорили: «Я никогда не буду вести себя так, как мои родители, никогда такого не скажу детям», но когда вы выгораете, у вас сносит крышечку, и вы слышите, как произносите те же фразы, что говорили ваши родители, слово в слово, а то и замахиваетесь. Наши базовые настройки проявляются именно в моменты, когда мы уязвимы. Самое главное здесь – уйти от чувства вины. Оно никак не помогает. Вы должны понимать, что есть люди, которых не били. И они не бьют своих детей не потому, что они святые и терпеливые, а потому что у них в настройках этого нет, а у вас может быть. Если вы такой человек, вы можете работать над собой и понемногу справиться с этим. Вот о чем стоит думать, а не «я такая ужасная мать, травмирую психику своего ребенка». Вера в эффективность. Некоторые действительно думают, что это работает. Вот накричу на ребенка, и он, наконец, поймет и послушается. Все с точностью до наоборот. Родительский крик и физическое насилие блокируют нормальную работу лимбической системы в мозге ребенка, и он вообще перестает слышать все, что вы говорите. Родители это бесит еще больше. Они еще больше орут и срываются на детей. Это замкнутый круг. Если вы до сих пор думаете, что орать и бить ребенка помогает, и нас же как-то растили, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что есть научно доказанные последствия эмоционального и физического насилия, склонность к зависимостям, снижение самооценки и другие. Ребенок 11 лет. Не хочу, чтобы на меня кричали и думали, что понимают только когда орут. Более того, ребенок может подсесть на насилие. Родители описывают это так. Он буквально выпрашивает, чтобы я ему дал по одному месту. Он сам нарывается. Потому что побои и ор подобны наркотику. Когда проявляется агрессия по отношению к ребенку, вырабатываются определенные гормоны, происходят психофизиологические реакции, к которым ребенок привыкает. Чувствительность к ним быстро притупляется, и дозу приходится удваивать. Поэтому необходимо прервать развитие зависимости. А сделать это может только взрослый человек. Такие дети, увы, также в группе риска по сексуальному насилию. То есть, если ребенка бьют дома, вероятность того, что он позволит сексуальное насилие в свой адрес, повышается. У детей, столкнувшихся с насилием дома, появляется комплекс жертвы. «Я ною, страдаю, жалуюсь, но ничего не могу сделать, ничего не хочу решать». Это именно то, что испытывает ребенок, когда его бьют или когда на него орут. Он страдает, но ничего не может сделать. Это закрепляется как привычное поведение и мешает ребенку, а потом и взрослому человеку. Дети, которых бьют, сами чаще проявляют агрессию по отношению к сверстникам, младшим или животным. Они обесценивают свое тело, испытывают к нему отвращение. Сюда же добавляем нервные тики, заикания, энурезы, страхи и плохой сон. Ну и что немаловажно, исследования показывают, что чем сильнее было физическое и эмоциональное насилие в детстве, тем меньше ребенок склонен заботиться о родителях в зрелом возрасте. То есть вы буквально сейчас портите с подростком отношения на будущее. Когда я слышу: «В наше время психологов не было, всех детей лупили ремнем и ничего, нормальными выросли», мне хочется спросить: а кто вам сказал, что вы выросли нормальными? Физическое и эмоциональное насилие рушит отношения. Не забывайте об этом. Критика. Когда ребенок маленький, он получает просто тонны похвалы по делу и без. Молодец, что покушал, молодец, что покакал, нарисовал улитку, умничка, слепил из пластилина не пойми что, просто вау, шедевр. Но чем старше наши дети, тем меньше мы их хвалим. Подростку уже сложно получить похвалу родителей. За то, что покушал и покакал, уже не хвалят. А вот критикуют постоянно. Не так выглядишь, не то носишь, не тех слушаешь, плохо учишься. Дорогие родители, запомните, критику лучше убрать из семьи вообще, а не только из отношений с подростками. Она не работает. К тому же, никак не помогает улучшить плохое поведение, часто наоборот его ухудшает, может понизить самооценку ребенка, делает взаимодействие неприятным. Если очень нужно, критикуйте по схеме 3-1. Три раза похвалили, один покритиковали. Тогда у ребенка достаточно ресурса, чтобы выдержать ваше критическое замечание. Используйте метод сэндвича. Говорим что-то хорошее, потом добавляем критику, а затем снова хорошее. Например, «Слушай, мне так нравится, как ты книги у себя на полке в комнате разложил. Просто глаз радуется, обожаю порядок. Единственное, если рядом протереть пыль, будет просто идеально. А так твоя комната намного лучше, чем была. Прогресс налицо». Это не вызывает сопротивления. Иллюстрацию метод сэндвича вы также найдете в приложении. Теперь представьте, что родитель только зашел в комнату, которую подросток убрал как смог, и недовольно заявляет: «И пыль еще вытри». Это совсем другое. Запомните, хвалите больше своего подростка, больше и чаще, чем критикуете. Тогда у него будет меньше сопротивления в моменты острой критики, потому что эти моменты будут не такими частыми. Тут многие скажут: «Ну, я же только конструктивно критикую, чтобы он стал лучше». Помните, конструктивная критика – это критика от начальника к подчиненному, распространенная либо в профессиональной сфере, либо в военизированных структурах. Если у вас в семье есть начальник и подчиненный, ладно, но в семье обычно совсем другие отношения. Конструктивная критика отличается от деструктивной тем, что вдохновляет и делает нас лучше. После нее появляются силы действовать. Выдается только по запросу, а не просто так, потому что вы решили высказать свое мнение. Относится к тому, что можно исправить очень быстро. Помните, вы имеете право сделать критическое замечание, если это можно исправить за 5 секунд. Например, нужно убрать зелень на зубах или поправить прическу. А сказать: «Ой, что-то ты поправилась» – это не конструктивная критика. Это нельзя исправить за 5 секунд. Основывается на фактах, а не на ваших ощущениях от человека. Обычно в семьях преобладает деструктивная критика, которая разрушает и вызывает агрессию. И это нормальная реакция, потому что критика нарушает личные границы. Деструктивная критика выдается без запроса и основывается на впечатлениях от человека. Вам показалось, вы чувствуете, что все плохо, а факты этого не подтверждают. Я вас призываю не злоупотреблять даже конструктивной критикой. Обычно сразу припомнить весь алгоритм для правильных замечаний сложно, и в итоге хотелось как лучше, а получилось как всегда. Просто исключите критику и старайтесь добиваться своего другими способами, описанными в этой книге.